Глава вторая. Происходящее в мозгу не остается в мозгу. Стресс живет в теле. Доктор Надин Бёрк-Харрис, педиатр и главный хирург Калифорнии. Поздний вечер. Я дома одна. Вдруг слышу легкий стук в окно и понимаю, там кто-то или что-то есть. У меня встают дыбом волосы, я замираю от ужаса. Ум лихорадочно работает. В кровь выбрасывается адреналин, и руки сжимаются в кулаки. Это реакция на стресс. И в ней задействованы наши ящерица и бабуин. В подобных ситуациях я представляю, как моя ящерица, уязвимая и беззащитная, притаилась у корня баобаба. А бабуин бросается в бой. Уже темно, и я одна, поэтому он все это время был в состоянии повышенной боевой готовности. Я представляю, как мой примат бьет тревогу. Он жмет на большую красную кнопку пожарной сигнализации. На самом деле, это миндалевидное тело, амигдала, нашего мозга. Умный сундучок. Одна из самых важных систем сигнализации называется миндалевидным телом. А одна из его главных функций — определить эмоциональный смысл всего, что с вами происходит. Если миндалевидное тело чувствует, что события таят в себе опасность, оно связывается с другой структурой мозга — гипоталамусом. Он активирует выброс гормонов стресса, которые готовят тело к тому, чтобы бороться или бежать. Доктор Марго Сандерленд, психотерапевт, автор книги «Наука о методах воспитания детей». Наши повседневные стрессы обрабатываются не только в голове, но и в теле. Вот откуда эта хорошо знакомая готовность бороться или бежать. Тело словно накачивают гормонами стресса, адреналином и кортизолом, побуждая действовать. У нас могут появиться бабочки в животе, сухость в горле, туман в голове. Участвуя в танцах со звездами, я узнала еще один симптом — потеющие от паники ноги. Это нечто. Ученые называют это лимбической адреналино-кортизоновой реакцией гипоталамуса. Можно сказать проще — реакция на стресс. Ее цель — сохранить жизнь. Она позволяет нам отпрыгнуть от несущейся машины или выбежать из горящего здания. Если мы закончили важное дело, прошли собеседование или выступили с публичной речью, то наверняка пережили похожие чувства. Подобным образом мы можем реагировать, если готовим еду на 10 человек, готовимся пробежать марафон или идем на первое свидание. Стресс полезен небольшими порциями или короткими всплесками. В эти моменты мы сосредоточены, готовы преодолеть любые трудности. Наше тело и мозг действуют заодно. После мощной реакции тела ради выживания наша мудрая сова в идеале должна вмешаться, чтобы успокоить ящерицу с бабуином и выключить пронзительно воющую пожарную сигнализацию. Клювом она жмет зеленую кнопку, которую я называю дождевальной установкой организма. Она посылает поток успокаивающих химических веществ, которые как бы гасят огонь. Умный сундучок. Мы привыкли думать о стрессе как о чем-то негативном. Но это не так. Стресс позволяет завершить начатое, приступить к работе, ориентироваться в транспортном потоке, освоить новое хобби, даже влюбиться. При стрессе физиологическая система стимулируется положительными или отрицательными воздействиями. Стресс как всплеск Это здорово. А вот затяжной безопасен только если вы можете получить помощь, и вам не придется справляться с ним в одиночку. Доктор Сюзанна Зидик, детский психолог, автор книги «Саблезубые тигры и плюшевые мишки. Руководство по формированию у детей надежной привязанности». Наша мудрая сова, наш мыслящий мозг также подсказывает лучший практичный способ привести тело в уравновешенное состояние. После потрясения она посоветует чашку горячего сладкого чая, а в конце тяжелого рабочего дня — пробежку. Получив плохие новости, мы можем позвонить другу, а, избежав аварии, обнять партнера и найти утешение в его обществе. Если вы сейчас думаете, что могли бы закурить, выпить, полакомиться пирожным или пошопиться, я вас понимаю. С детства мы видим нездоровые способы справляться с напряжением и берем их во взрослую жизнь. В 14 главе я расскажу об альтернативных, полезных подходах. Мы хотим помочь детям выработать здоровые принципы борьбы со стрессом, потому что именно он делает их непослушными. Я расскажу о механизмах преодоления стресса, которые позволят возвращаться в состояние равновесия, понимать собственные чувства и управлять ими. Вопросы этой эмоциональной регуляции мы изучим в 4 главе. Давайте рассмотрим ее действия на примере моего сценария «Один дома». Итак, мои ящерица и бабуин учуяли опасность. А вот моя мудрая сова с вершины Баобаба увидела, что кто-то или что-то в саду — это просто лиса. Она опрокинула мусорный бак и роется в поисках еды. Слава богу! Моя мудрая сова слетает с ветки и охватывает ящерицу с бабуином своими теплыми крыльями. Успокаивает, уверяет, что все в порядке. Она благодарит двух моих охранников за бдительность и советует им расслабиться. Ее успокаивающие слова и активация дождевальной установки помогают восстановить спокойствие в моем разуме и теле. Благодарю мою мудрую сову. Мне не придется выбегать из дома в ночной рубашке с криком «Убивают!». Я могу заварить чай и прилечь с книгой. А кто помогает детям, когда они напуганы и одиноки? У них есть пушистенький совенок. И у них есть вы. Мир может казаться большим, старым и страшным, если ты пробыл на планете совсем недолго. У малыша может быть стресс от впервые услышанного звука работающего блендера, лая щенка, голода и холода. Все это он воспримет как угрозу, потому что так настроены ящерица и бабуин. Растущий мозг и тело могут пережить потрясение из-за падений и царапин, уколов, нового воспитателя. У детей, особенно младенцев, нет собственной взрослой мудрой совы. Значит, мы должны как можно скорее вывести их из стресса. Для этого бывает достаточно ответить на плач теплым прикосновением, успокаивающими словами и объятиями. Это даст ощущение безопасности, которую малыш сразу же почувствует, и его тело и мозг относительно быстро придут в равновесие. Учтите, что стресс опасен, если он возникает снова и снова, становится невыносимым, и при этом ребенок остается без вашей помощи. В таких случаях гормоны стресса могут остаться в организме, я представляю их как стоячую воду, и привести к хроническому или токсичному стрессу. Это вредно и для детей, и для нас. умный сундучок. Стресс становится токсичным, если длится долго и вам никто не помогает. Чтобы справиться с напряжением, тело должно к нему адаптироваться, а это портит здоровье. Для детей токсичный стресс особенно вреден, поскольку вызываемые им физиологические изменения могут привести к отклонениям в развитии. То есть детский токсичный стресс может влиять на здоровье во взрослом возрасте. Вот почему так важно уметь выстраивать теплые отношения. Даже если у ребенка серьезные проблемы, дело не в самом стрессе, а в том, есть ли кто-то, кто поможет его преодолеть. Доктор Сюзанна Зидик, детский психолог. Вот что важно знать о влиянии хронического токсичного стресса. Если развивающийся мозг испытывает страх из-за неразрешимых проблем, то последствия могут сказываться и во взрослом возрасте. Мы не помним каждый миг детства и порожденный им опыт, но стрессы первых лет жизни могут затаиться в организме и нарушить гармонию мозговой системы. Понимание этих процессов поможет значительно продвинуться в вопросах нейтрализации стрессов. Нам будет легче воспитывать детей. Мы станем более чуткими наставниками, а значит, сможем быстрее и точнее интерпретировать плохое поведение детей. Главная же цель этой главы — проиллюстрировать мысль, что происходящее в мозгу малыша не просто остается там. Оно захватывает тело. Зная о реакциях на стресс и об интенсивном отклике тела на эмоции, мы значительно лучше поймем смысл непослушания, которое может проявляться по-разному. Дети катаются по полу, топают, кричат, плачут, мечутся, пытаются убежать. А чего ждать от ребенка, который обходится без мудрой совы? Что делать с бушующими гормонами стресса, если нет другого способа избавиться от них? Дети непослушны? Или их попытки сбросить напряжение естественны? Разобравшись в реакциях на стресс, мы убедимся, что непослушание не существует. Как сказала доктор Надин Бёрк-Харрис, помните начало этой главы? Стресс живет в теле. Нужно помочь детям выпустить его наружу. При нашем участии пушистенький совенок станет сильным и активным. Так мы достигнем нашей главной цели — научим детей эмоциональной саморегуляции. Она им не раз пригодится, потому что мир не всегда уравновешен и гармоничен. Жизнь, скорее всего, будет чередой взлетов и падений. К сожалению, все сталкиваются с трудностями, потерями и трагедиями. Мы не всегда можем избавить детей от боли, связанной с такими переживаниями. Но если мы действуем как буфер, если создаем ощущение безопасности и помогаем выплеснуть сильные чувства и стресс, то дети смогут преодолеть невзгоды. Это доказали многие научные исследования. Теперь можно рассмотреть все мыслимые сценарии так называемого непослушание. Учтем, конечно, что во всех этих случаях дети просто нуждаются в нашей помощи. Как мы уже отмечали, стресс — это переживание всего тела. Если мудрая сова не выключит пожарную сигнализацию, малыш испытает очень-очень сильные чувства, не сможет себя сдержать и сорвется. Доктор Марго Сандерленд в своей замечательной книге «Наука о методах воспитания детей» говорит: когда в нижних отделах мозга ребенка срабатывает сигнализация, он испытывает эмоциональную боль и сильное телесное возбуждение, если только взрослый не поможет ему успокоиться. Это происходит потому, что сигнализация активирует нейрохимические и гормональные силы, которые захлестывают разум и тело, как лесной пожар. В старой школе воспитания это называют истерикой, и именно с ней нам предлагают бороться. Совиные премудрости. Мозг и тело реагируют на опасность. Естественная реакция на стресс призвана сохранить жизнь. Если же она становится затяжной, то может повредить здоровью даже в долгосрочной перспективе. Наша помощь и поддержка могут нейтрализовать реакцию детей на стресс. Мы можем научить детей регулировать сильные чувства. От этого будет лучше и им, и нам. Следуя этой концепции, мы разовьем здоровые связи в мозгу и создадим атмосферу доверия и любви в отношениях с детьми. Эпизодов непослушания и срывов станет меньше.